«Обещаю», — наконец выдавливаю я. Бен убирает руку за спину и что-то достает, дергает из стороны в сторону, пока оно не отстегивается совсем, и передает мне. Это его охотничий нож. Большой, складной, с костяной рукоятью и зазубренным клинком. Такой, что угодно прорежет. Именно такой я мечтал получить на свой главный день рождения. Бен дает мне его прямо с ремнем, так что теперь я могу носить его сам. Возьми, на болоте пригодится. Я еще никогда не дрался со спеком, Бен. Но он не убирает нож. Приходится взять. С фермы опять долетает. Бах! Бен оборачивается на звук, потом снова смотрит на меня. «Живо! Спустись вдоль реки к болоту и пройди его насквозь. Беги как можно быстрее и лучше не оглядывайся, тот Хьюит». Бен берет меня за руку и крепко сжимает. «Я найду тебя, если смогу. Клянусь», — говорит он. «Но ты не останавливайся, тот. Помни, что обещал». Вот и все. Это наше прощание. Прощание, о котором сегодня утром я даже не догадывался. «Бен!» «Вперед!» — кричит он и убегает прочь, оглянувшись всего один раз. Назад к тому, что творится сейчас на краю нашего света.